Часть вторая. В сумерках по улице вдоль заборов бежал Алексашка. Сердце резало, пот застилал глаза. Пылающая вдалеке изба мрачно озаряла лужи в колеях. В шагах в 20 от Алексашки, бухая сапогами, бежал пьяный Данила Меньшиков. Не плеть на этот раз была в руке у него, сверкал кривой нож. «Остановись!» — вскрикивал Данила страшным голосом. «Убью!» Алешка давно остался позади, где-то залез на дерево. Больше года Алексашка не видел отца, и вот встретил у разбитого и подожженного кабака. И Данила сразу погнался за сыном. Все это время Алексашка с Алешкой жили, хотя и впроголодь, но весело. В слободах мальчиков знали хорошо, приветливо пускали ночевать. Лето они прошатались кругом Москвы по рощам и речкам, ловили певчих птиц, продавали их купцам, воровали из огородов ягоды и овощи. Все думали поймать и обучить ломаться медведя. Но зверь легко в руки не давался. Удили рыбу. Однажды, закинув удочку в тихую и светлую яузу, что вытекала из дремучих лесов Лосиного острова, увидели они на другом берегу мальчика, сидевшего, подперев подбородок. Одет он был чудно, в белых чулках и в зеленом нерусском кафтанчике с красными отворотами и ясными пуговицами. Невдалеке на пригорке из-за липовых кущ поднимались гребнистые кровли. Преображенского дворца. Когда-то он весь был виден, отражался в реке нарядный и пестрый, теперь зарос листвой, приходил в запустение. У ворот и по лугу бегали женщины, крича кого-то, должно быть, искали мальчика, но он сердито, сидя за лопухами, и ухом не ввел. Алексашка плюнул на червя и крикнул через реку. — Эй, нашу рыбу пугать! Смотри, портки снимем, переплывем, мыть тебя! Мальчик только шмыгнул. Алексашка опять. — Ты кто? — Чей? — Мальчик! — А вот велю тебе голову отрубить, — проговорил мальчик глуховатым голосом. — Тогда узнаешь. Сейчас же Алешка шепнул Алексашке: «Что ты? Ведь это царь!» И бросил удилище, чтобы бежать без оглядки. У Алексашки в синих глазах засветилось баловство. «Погоди! Убежим! Успеем!» Закинул удочку, смеясь, стал глядеть на мальчика. «Очень тебя испугались! Отрубил голову один такой! А чё ты сидишь? Тебя ищут!» Сижу, от баб прячусь. Я смотрю, ты не наш ли царь, а? Мальчик ответил не сразу. Видимо, удивился, что говорят смело. Ну, царь, а тебе что? Как что? А вот ты взял бы, да и принес нам сахарных пряников. Петр глядел на Алексашку, пристально, не улыбаясь. Ей-богу, ну сбегай. Принесешь, одну хитрость тебе покажу. Алексашка снял шапку, из-за подкладки вытащил иглу. Гляди, игла, аль нет? Хочешь, иглу сквозь щеку протащу с ниткой, и ничего не будет. Врешь? — спросил Петр. Вот перекрещусь. А хочешь, ногой перекрещусь? Алексашка живо присел, схватил босую ногу и ногой перекрестился. Петр удивился еще больше. — Еще бы! Тебе царь бегал за пряниками! — ворчливо сказал он. — А за деньги иглу протащишь? — За серебряную деньгу три раза протащу, и ничего не будет. — Врешь? Петр начал мигать от любопытства. Привстал, поглядел из-за лопухов в сторону дворца, где все еще суетились, звали, аукали его какие-то женщины, и побежал с той стороны по берегу к мосткам.